Секрет номер 3. Искусство принимать себя. Признание собственной значимости – это еще один решающий фактор формирования абсолютной уверенности в себе. Давно доказано, невозможно стать лучше того, что вы о себе думаете. То есть, как вы относитесь к себе, основываясь на согласии с собой. Эти чувства преимущественно запрограммированы в подсознании с раннего детства. Положительная самооценка – это не рассудочное принятие талантов или достижений. Это личностное согласие с собой. Положительная самооценка ни в коем случае не является проявлением эгоизма. Вы не влюблены в себя как эгоцентрист. Вы просто признаете свои уникальность и ценность, не пытаетесь произвести впечатление на окружающих своими достижениями или материальным достатком. По большому счету, любители похвастаться и покичиться демонстрируют классический симптом низкой самооценки. С первого взгляда нередко кажется, что многие люди обладают положительной или высокой самооценкой. Но на самом деле это не всегда так. Одна из величайших трагедий нашего времени в том, что многие лидеры, великие учителя, изобретатели и художники, внесшие огромный вклад в развитие человечества, были жертвами низкой самооценки. Некоторые наиболее достойные восхищения исторические фигуры пристрастились к наркотикам, алкоголю или даже пошли на самоубийство, только чтобы убежать от своего «я», которое они не могли принять, а зачастую даже ненавидели. От формирования положительной самооценки зависит не только обретение счастья. Это фундамент, на котором будет возводиться вся ваша жизнь. Если вы настроены прийти к жизни, о которой мечтаете, то к данной задаче вы обязаны отнестись более чем серьезно. В противном случае самооценка с возрастом будет лишь понижаться, пока вы не окажетесь среди людей несчастных или, что гораздо страшнее, склонных к самоубийству. Для формирования высокой самооценки необходимо прежде всего разобраться, как формируется низкая самооценка и как она проявляется в людях.